Элис Шварцер, немецкая журналистка, активная участница феминистского движения. «Маленький знак внимания», — говорит одинокая соседка Хильди, и оставляет у нее в кухне тарелку с кексом или апельсиновым пирожным, если она к воскресенью пекла. И эти маленькие знаки внимания всегда посыпаны сахарной пудрой. Когда соседка уходит, Хильда засовывает куда-нибудь эту тарелку. Соседка неряшлива, ее кексы никому не нужны. Таким образом, маленькие знаки внимания сохнут, портятся и оседают в полиэтиленовом пакете мусорного ведра. А когда в понедельник соседка приходит, чтобы забрать тарелку, она спрашивает, понравился ли кекс. И Хильда ее благодарит. Соседка обрадованная уходит и вскоре возвращается с ореховыми рогаликами и ванильным печеньем, посыпанным сахарной пудрой. С годами эти знаки внимания громоздятся друг на друга, как слои разложившихся в земле трупов, потому что Хильда ведь не может сказать соседке, что от нее всех воротит. Что еще я знаю о Хильде? Что она должна несколько раз звать Альберта, прежде чем он придет есть. Что ее удивляет, почему ему вдруг разонравился ее ростбиф по-мексикански. Ведь прежде он с таким удовольствием ел ее острые блюда. Она его поддразнивает тем, что ведь именно теперь он, возможно, испытывает потребность в ее острых кушаньях. И поскольку он молча начинает есть, она действительно думает, что он ее обманывает, и она хочет от него услышать, правда ли то, что она чувствует. Уж не думает ли он, что она ничего не замечает? Он делает вид, что этого не слышит. Тогда еще раз. «Эй, ты что, меня за дурочку принимаешь?» И потом она говорит ему, что говорят друг другу только те, кто женат. Что она все это терпит исключительно ради детей. Альберт тоже терпит. Ради детей. И дети однажды будут это терпеть ради своих собственных детей. И, возможно, с помощью тех же слов они будут выпускать свои маленькие стрелы, не способные разрушить, но способные поранить. В приличном ресторане смех и звон бокалов. Однажды отсюда выставили Карла, потому что он встал и крикнул в сторону столика для постоянных посетителей: «Нацистские свиньи!» Хотя это было некоторым преувеличением. Не все были национал-социалистами, и среди тех за столиком, которые верят в свое дело, тоже. Свиней у нас нет. Стены облицованы деревянными панелями, как у дедушки в кафе, когда вокруг бильярдного стола вдруг загоралось столько ярких ламп. Сядь к роялю, я ведь не умею играть на рояле, это не имеет значения, сядь и положи пальчики на белые клавиши, скатерти с геометрическим узором. Владелец ресторана обслуживает нас лично. Это большая честь. Прежде чем вытащить пробку, он немножко вдавливает ее внутрь. Он делает это сотни, тысячи раз, и с каждым разом делает все лучше. Исполняется песня. Хильде нужно выйти. Она не говорит, куда. Она говорит, мне кое-куда нужно. Я придвигаюсь к Альберту, даю моей руке сползти под стол. Его рука сползает следом, наши пальцы с кольцами переплетаются, мы обнимаем друг друга, выжимаем ладонями друг из друга воздух, раздавливаем напрочь нашу искалеченную любовь. И Хильда возвращается, мы отодвигаемся друг от друга, Хильда кладет сумку на стол, втискивается между нами, я опять с Рольфом, она с Альбертом. Мы имеем право, должны, хотим сидеть так в машине, дома. С ней он засыпает. Она около него, когда он протирает глаза с просонья. Она может на него смотреть, когда он принимает душ. Возможно, она протягивает Альберту и тюбик зубной пасты, а потом закручивает колпачок. Ругает ли его Хильда, если в воде опять остался кусок мыла? Курит ли он дома? Смеется ли он, когда его дети говорят смешные вещи? На ней тоже запечатлены следы твоих рук? Когда Хильда проводит ногтями по твоей спине, ты тоже мурлыкаешь? Ты смеешься так же, как когда ты со мной? Или, быть может, Хильда больше не вносит твоего смеха и не может больше слышать покашливание, с которым ты начинаешь лгать? Может быть, она слышит, как ты покашливаешь уже тогда, когда ты закрываешь дверцу серой машины и идешь через дорогу к дому, так же, как я уже вижу сжатые губы Рольфа прежде, чем он поднимается по ступенькам, когда он внизу вынимает почту. Он приносит в дом так много писем, но среди них нет никогда ни одного от тебя ко мне. Мне ты никогда не подарил цветка, а ей ты их покупаешь, и, может быть, ей хочется, чтобы ты вставил гладиолусу себе в шляпу, потому что ты приносишь только цветы и ничего больше. Папа придает уверенность маме. Рольф дает ее мне. Альберт придает уверенность Хильде. Рольф обсуждает с Альбертом проблему японского тунца, которого больше вообще нельзя употреблять в пищу из-за высокого содержания свинца. А Хильда растолковывает мне восхитительный эффект сауны дважды в неделю и рассказывает, как ее ребенок впервые зашевелился. Рольф мог бы сказать Альберту что-то очень важное. «Я объявляю, что сейчас открою Шивас». Альберт признается, что он все время только этого и ждал. Рольф запрещает мне говорить о цене виски, а Хильда возражает против того, что я открываю дорогую бутылку. Она вырывает Шивас у меня из рук. Альберт одергивает ее. «Не устраивай театр». Она и не устраивает. Она ведь действительно возражает, хотя и не против виски. Хильде совершенно неинтересно, почему у меня засохли комнатные цветы, а я совершенно не хочу говорить о недостатках центрального отопления. Не хочу я о том, легкая ли у меня рука для комнатных растений или нет. Однако простоты ради мы сошлись на том, что у меня нет, а у Хильды легкая. И тут стало тихо. Японская рыба больше ничего не дает. Рольф кладет правую ногу на левую, чтобы нарушить тишину, и раскачивает тишину. А Хильда быстро выкладывает на стол для разговора одну старую тему. Мы делаем вид, что она новая, но ведь и наши уши уже устали. Можно спать с открытыми глазами. Алкоголь сгущает кровь. Все, что мы говорим, теперь проходит через студнеобразную стену. И тогда Хильда оказывается в ванной и хочет знать, где я купила полотенце и сколько они стоят. И каждый быстро говорит все, что ему приходит на ум по поводу полотенец. Конечно, это мерзко. Но ты только что встал на ее сторону, и теперь тебе деваться некуда, говорит Карл. Ведь таких историй, как ты мне рассказываешь, дюжины. Не наводи ими на меня скуку. Рольф меня ревнует? С каждой женщиной я думал о тебе, говорит Карл. Думаю, я любил тебя. И я был неправ по отношению к тем, с которыми это делал, ведь они же совершенно ни при чем. Это я не хотел тобою обладать и тебя губить. Знаешь, что я делаю, когда работа выматывает? Я напиваюсь, пишу стихотворение, сразу же пародию на него и пародию на себя самого. Потом таблетки, и каждый вечер один и тот же наркоз. А утром я сажусь в свой Volkswagen, еду в школу, вру что-нибудь детям про историю и немецкую миссию. Каждый думает, что я говорю то, что думаю. А когда я прихожу домой, мне доставляют радость неловкие прикосновения моей сестры. И я надеюсь, что она живет в мире с собой. В каждом деле должен быть смысл. Соблазну размышлять о смысле занятий мы не подвержены. Ведь так много нужно сделать. Всегда найдется ящик, в котором пора навести порядок. По воскресеньям мама вытаскивает из шкафа пуловеры, пояса, нижнее белье, сумочки и блузки. Потом она опять запихивает все обратно. Мешать ей при этом нельзя. Если ее громко окликнуть, она пугается, потому что она погружена в процесс наведения порядка. Кто знает, зачем она все это вытаскивает. Во всяком случае, это успокаивает. И Рольф спокойный человек, потому что он любит порядок. Он вытирает ноги, прежде чем войти в дом, перевешивает собачий поводок на свое место, а на освободившийся крючок вешает пальто, моет руки, проверяет, нет ли на зеркале белых точек. Нет, сегодня зеркало блестит, как зеркало. Жена протерла. Она стоит в дверях ванной, и он видит свою жену в зеркале, затем идет в спальню, снимает туфли, ставит на место, снимает пиджак, видит жену в дверях спальни. Что здесь нужно? Почему она сегодня не сводит с него глаз? Он развязывает узел галстука. Как я завидую ему в эту минуту. У него есть галстук, и он может просто снять его через голову. Он такой, как есть, а не такой, как я. Он находит на ковре заколку для волос и без слова упрека кладет ее на мой ночной столик. Если бы он, наконец, вызвал у меня отвращение, меня бы прорвало. Карл написал однажды: «Мы гвозди, с помощью которых Бог строит свой дом. Дом должен быть прочным. И, конечно, каждый удар должен быть точным. Мы подставляем голову, и каждый удар причиняет нам боль. Но мы всего лишь гвозди». «Бог мертв», — написал мне Карл в другом письме. «Кто в этом разберется?»